Всех же остальных участников драмы просто мягко пожурили. И вот тут-то, амиго, — проговорил я, глядя на Хазлтайна, — я понял, что несколько расхожусь во взглядах с остальными обитателями этого мира. Мира, в котором людям позволяется швырнуть тебя в лужу, когда они этого пожелают. И я решил, что как только окончу свое образование где-нибудь в другом месте, мне нужно будет хорошенько оглядеться, возможно, удастся найти и тех, кто разделяет мои взгляды. Спустя какое-то время я их нашел, или они и нашли меня. Последовала короткая пауза. Я заметил, что Хазлтайн готов завязать серьезный спор на эту тему. Не вызывало сомнений, чью сторону принял бы он в этой старой истории. Я почувствовал, как меня охватывает знакомое чувство ярости. Оно возвращается каждый раз, когда мне встречается человек из породы парней, которые той ночью ворвались ко мне в комнату. Люди эти спокойно идут по головам и обязательно возгораются праведным гневом, когда натыкаются на человека, предпочитающего умереть или убить, но не мириться с их наглостью. — Да, чуть было не забыл, — добавил я, когда он уже собрался заговорить. — В этой истории есть нечто вроде эпилога, который, возможно, заинтересует тебя, Билл. 3 года спустя я узнал из газет, что в этой школе разразился крупный скандал. Видишь ли, еще одна группа заносчивых стариков решила проучить очередного молокососа, который им чем-то не угодил. Но, как выяснилось, в этой луже торчала старая ржавая труба, которую никто раньше не замечал. Бедняга упал прямо на нее. Когда я слышал о нем в последний раз, он был еще жив, если это можно назвать жизнью. Он мог моргать глазами 1 раз. Нет, 2 раза, да, или наоборот. Каждый раз, когда я думаю о нем, я с большой теплотой вспоминаю свой старый охотничий нож. Если бы не эти 6 дюймов холодной острой стали, на месте этого парня мог бы оказаться я. Хазлтайн облизал губы и молчал. Положение спасла Хэрриет. «Хазлтайн», — задумчиво проговорила она, — «кажется, я уже слышала эту фамилию. Не вы ли выловили рекордного тарпона в Боока-Гранде прошлой весной?» «Молодчина! Они погрузились в обсуждение тонкостей рыбной ловли, так что мне только и оставалось сидеть и слушать. В данный момент все эти удочки, крючки и катушки не представляли для меня особого интереса, но помогали скоротать время за обедом. Когда же подали кофе, Хэрриет привела Техаса в отличное расположение духа. — Ладно, — наконец произнес он, милостиво вспоминая о моем присутствии. — Ладно, расскажи нам теперь о своих догадках. — Лучше ты сделаешь ты, Хэтти, — сказал я. Мат считает, что интересующее вас место находится где-то на побережье Кубы. Хазлтайн нахмурился. — Кубы? Ведь она лежит по эту сторону от Багамских островов, к юго-западу от курса Ометты. Почему ты считаешь, что они на Кубе? — Если они живы, — продолжала Хэтти, — и не покоятся на дне Атлантического океана, а ты хоть немного занимался их поисками, это единственное место, где они могут находиться. Он фыркнул. Послушай, Хелм, мы прочесали каждый клочок земли в верхней части Багамских островов. Да что там, все острова и каждый метр воды. То же самое помимо нас проделали и власти, хоть они не заходили в своих поисках так далеко, как мы. Я кивнул. Вот то-то и оно. Вы самым тщательным образом осмотрели все возможные места, учитывая курс яхты, преобладающие ветра и течения. По-видимому, в то время вы исходили из предположения, что имеете дело с аварией, вызванной естественными или, скажем, наполовину естественными, как, например, столкновение с кораблем причинами. Затем некие причины склонили тебя к мысли, что речь идет о спланированном преступлении, а не о случайном происшествии, и ты втянул в это дело меня. Хотелось бы узнать, что заставило тебя прийти к такому выводу. Хазлтайн поколебался, затем пожал плечами. «Можно сказать, что я последовательно исключал все возможные варианты. Столкновение, пожар, взрыв. В любом из этих случаев что-то остается на поверхности, и мы бы его нашли. Я тебе об этом уже говорил. Да и не таким человеком был Гуляка Фиб, чтобы